Каждое прикосновение сводило Руби с ума. Ее задница находилась в нескольких дюймах от того, чтобы на нее претендовали. Она знала, что это будет лишь вопросом времени, когда Адриан воспользуется своим сучкорезом, чтобы разбить ее соблазнительную задницу. Голова Руби откинулась назад, и она застонала еще громче. Не опускал слюни, чем сильнее вдавался в нее Адриан. Каждый раз, когда он трахал ее по заднице, Неа просто запрокидывал ее голову назад. Адриан провел руками по ее телу и заставил Неа кончить для него. Мудак Неа был оттрахан жестко. Мысль о том, что Адриан проделает то же самое с этой милой маленькой охотницей и развратит ее, это просто вызвало что-то глубоко внутри Неа. Адриан ускорил темп, очень ловко надавив Неа на задницу, когда он заставил ее кончить. «Ваша очередь, мисс Роуз», — Руби вскрикнул от удовольствия. Адриан притянул ее к себе и ввел эти пальцы в ее анус, очень глубоко проникнув между ними. Он прикасался и мучил Руби на каждом шагу, гарантируя, что она превратится в трепещущее разрушение, когда он с ней справится. «Мне это нужно прямо здесь, лицом вниз, задницей вверх, идеальное место для Адриана, чтобы проскользнуть в ее узкую дырочку и сильно заткнуть ее». Адриан схватил ее и вонзился в Руби, заставив ее плакать. Так большой, Адриан закрыл глаза и наслаждался тем, как ее щеки обнимали его. Умелые толчки глубоко проникли между ее ягодиц и заставили Руби хлынуть. Все это время Адриан работал с киской не всего несколькими движениями пальцев. «Это все твое, моя задница, это все твое». Руби задыхалась. «Все, что ты хочешь сделать с этим, все твое». Всегда был напряжение в ягодицах Руби, направленная вниз по его члену, гарантировала, что Адриан окажется глубоко внутри Руби, и он продолжал нападать на нее. Он чувствовал, как Руби растягивается вокруг него, и его яйца ударялись немного сильнее. Он шел быстрее и быстрее сводил ее с ума. Он хорошо и упорно потребовал Руби в задницу. Взрыв всего тела Руби заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Ее разум был наполнен такой сильной похотью, что она с трудом могла удержать его. Адриан наклонился к ней и накачал ее задницу, пока его яйца не ударялись о нее. Еще раз, и Адриан потерял себя в жопе Руби. Его яйца сжались, и он толкнулся в голодную дыру Руби, вспыхнув внутри нее в мгновение ока. Руби запрокинула голову и позволила Адриану просто уйти в город на ее заднице, захлопнув ее внутри себя. Он наполнил задницу Руби сливками. Руби сжала руками край стола и позволила Адриану взять ее. Он просверлил ее задницу и закончил высыпать семя до последней капли внутри нее. В тот момент, когда Адриан закончил, он заставил ее тяжело дышать. Адриан щелкнул пальцами. Не оказался в нужном месте. Сначала она погрузила язык в хлесткую дырочку Руби и высосала из нее сперму. И все это время используя ее мягкие подошвы, чтобы довести Адриана до твердости. Затем состоится еще один раунд, и ей это очень понравится. Адриан Руби Чо Чанг. Руби проснулась от звуков секса. Эта распутная немая женщина могла бы исчезнуть, но на члене Адриана налетела красивая женщина с темными волосами. И Руби моргнула, на ней был ошейник и поводок, которые Адриан вложил ей в руку. Мысль о том, что Адриан наденет на нее ошейник и поводок, заставила Руби промокнуть. Ей понравилось шоу, когда эта женщина пронзила его. Великолепные груди Чо Чанг подпрыгивали, когда она ехала на драконе. Личные игрушки находились в нескольких дюймах от лица Адриана. Адриан протянул руку и крепко схватил их. Он нащупал и отпустил их, доведя Чо до пика оргазма. «Чо, это Руби Роуз», — заметил Адриан. «Руби, это Чо Чанг, еще один из моих питомцев. Приятно познакомиться», — выдохнул Чо. «О, теперь я чувствую это, хозяин. Твой член так сильно меня ломает». Руби мастурбировала грубо для Чо, так безжалостно отдаваясь Адриану. Когда она кончила, глаза Чо упали прямо ей в затылок. Демонстрация силы, которую Адриан засадил своим членом в ее тело, заставила Руби только извиваться и стонать из-за него. «О-о-о, бог!» Да, Адриан действительно так подействовал на многих женщин. Он волшебным образом связал центр удовольствия Чо с центром удовольствия Руби. Подергивающееся и извивающееся тело Руби на столе произвело на нее сильное впечатление. Руби извивалась, корчилась, стонала и теряла это для него с такой же готовностью, как и Чо. При еще одном прыжке толстый член Адриана глубоко вонзился в голодную киску Чо. Чо не приклеилась к Адриану, выпуская и брызгая своими соками на его пульсирующий твердый член. Адриан жестом пригласил Руби, и она покорно поползла по полу. Адриан должен был бы сказать, что это интересный побочный эффект от связи с Чо. Руби вдохнула его член, а затем с лихорадочным поклонением взяла его в рот и в горло. «Хорошая девочка!» Руби ахнула от размеров укротителя сучки Адриана, снова вонзившись ей в глотку. Она ахнула, когда Адриан крепко вцепился в затылок Руби и протолкнул еще больше своего члена ей в глотку. Руби застонала, и Адриан схватил ее и энергично трахнул в рот, погрузив свой член в ее глотку и заставив ее энергично стонать, когда он жестко трахнул ее в глотку. Дракон вытащил свой член изо рта Руби и прижал его к ее языку. «Повернись». Руби послушно встала на четвереньки и засветила Адриану мокрой киской. Вожделение вспыхнуло в глазах молодой охотницы, прежде чем Адриан вонзил свой член в ее голодные стены. Руби сжала свои влажные стенки вокруг него и сжала член Адриана, красиво и сильно, пока он накачивал ее внутрь. «О-о, да». Руби простонала за него. «Сильнее. Хватай меня за бедра и выеби мне мозги изо всех сил, детка». Сильный жар, который почувствовала Руби, усилился, когда Адриан вошел в нее. Он наклонился и коснулся каждого квадратного дюйма ее тела, сильно сверля ее. Бедра Руби дрожали тем быстрее, чем Адриан толкал ее внутрь. Его длина погрузилась внутрь ее тела, и Руби просто взорвалась перед ним, когда он направил свою внушительную длину внутрь ее тела и заставил ее кончить твердо. «Да», — ахнула Руби. «О-о, да». Чем глубже Адриан проникал в нее, тем больше Руби это нравилось. Ее лицо уткнулось в сладкую киску Чо Чанга, и она начала сильно ее лизать. Чо положила руку на затылок Руби и подергивалась под охотницей длинными мощными движениями. Адриан грубо трахнул Руби, в мгновение ока превратив ее в своего покорного маленького петуха. Дракон подбирал вещи и неуклонно зарывал все больше себя глубоко в Руби и выебал из нее дневной свет. Он наклонился и пососал Руби за шею. «Кончи для меня». Еще один глубокий рывок перед тем, как Руби хлынула на Адриана. Адриан нажал на ней все нужные кнопки и настроил Руби на еще один интенсивный оргазм. Ее тело выпустило сок по всему его члену, когда Адриан наклонился и погрузил ее как можно глубже. «А-а-а-а». Жар усилился, и Адриан погрузился глубоко внутрь Руби. Громкий шлепок, шлепок, шлепок его яиц по ее бедрам усиливался по мере того, как Адриан входил в нее. Он наклонился и толкнул Чо ногу, заставив ее бедра вздрогнуть и сильно взорваться по всему лицу Руби. Обе женщины тяжело. Адриан продолжал все работать, сильно вкалывая в узкую щель Руби. Руби обхватила и выпустила член Адриана, обильно кончая на него и проливая эти соки на его пульсирующий жесткий член на каждом шагу. Ей приходилось труднее, чем когда-либо прежде. Жажда Руби Роуз к королю драконов усилилась, когда он врезался в нее. Ее горячие стены давили на мужское достоинство Адриана и высвобождали его, при этом растекаясь повсюду. «Подхожу ближе», — простонал от удовольствия Адриан. «Пора тебе кончить, мисс Роуз». «О, так она и сделала», взорвавшись повсюду. Адриан хлопнул ее по спине и выгнал. Руби покорно развязывалась и хлынула на своего героя. В ту секунду, когда дракон вытащил Руби, он направил свой член в открытый рот Чо. Губы Чо скользнули вниз по его полюсу в очень покорном посасывании, втягивая член Адриана внутрь. Адриан наклонился и быстро погрузился в губы Чжо, заставляя ее жаждать его подпруги, спускающейся по ее горлу. Адриан оттащил Руби после того, как закончил свой тур по избиению Чо в рот, и ударил своим членом внутрь нее. Чо потянулся к Адриану, обхватив его ногами. Адриан наклонился и толкнулся внутрь ее тела, чтобы уехать из нее к черту. «Заставь меня взорваться, мастер». Адриан покусал Чо за шею и рот. Дракон агрессивно поцеловал Чо, язык прошел по ее горлу. Бедра Чо очень ловко вздрогнули, заставляя Адриана проникать внутрь нее. Укол Адриана вонзился глубоко в голодную дыру Чо, и она взорвалась за него. Руби задрожала, чувствуя, как издалека долбят тугую обертку ее влагалища. Адриан положил руки ей на бедра и сделал ее оргазм тяжелым для него, хлынув для него повсюду, когда она это сделала. Адриан толкнулся в нее и растянул Чо, заставляя ее почувствовать усиленный оргазм. Она пузырилась под ним, вскрикивая от удовольствия. Адриан врезался в Чжо и сделал ее своей. Каждый оргазм принадлежал Адриану. Адриан раздвинул границы восхитительного тела Чо и еще одним прыжком заставил ее кончить очень сильно. Чо взорвался, и Адриан повел ее к быстрому финишу, прежде чем его яйца сжались. Руби и Чо потеряли себя перед Адрианом. Адриан, секунды спустя, потерялся внутри Чо. Пизда Чо сжалась вокруг его члена и высвободилась, позволяя Адриану вливать в нее постоянный поток горячей спермы. Он чувствовал, как стены Чо сжимаются и освобождают его, когда он высасывает свои яйца внутри нее. Щелчок его пальцев вернул Руби известность. Она забралась между ног Чо и жевала свою киску. Лизание усилилось, Чо задрожал. Адриан раздвинул ноги Руби и глубоко врезался в нее. Член обновился для еще одного жесткого удара. Адриан Руби Чо Меган Джонс. Чо и Руби почувствовали, как волшебные фалоимитаторы погрузились в их тела, благодаря очень непослушной ведьме, доставляющей им удовольствие. Их глаза закатились, и их тела задрожали, когда игра обострилась. Они чувствовали, как что-то приятное движется по их телам. Тем временем Меган Джонс встала и опустилась на член Адриана и оседлала его в стиле обратной наездницы. Она была рада, что зашла, чтобы передать историю лично Чо. Теперь, когда репортер была втянута в их сексуальные игры, она стонала все громче и громче. Адриан запрокинул ее голову и начал сосать ее шею, доводя Меган до полного безумия от удовольствия, когда он стучал ее по своему члену. «Приятно видеть, что ты зашел». Адриан сжал попку Меган и заставил репортера просто превратиться в желе. Ее внутренности съели и выпустили его член, стоная в процессе, когда она выехала из него к черту. Мокрая киска Меган очень сильно доила его, и она достигла оргазма по всему его члену. Чо и Руби очень горячо поцеловались друг с другом. Руби наклонила язык вперед и засунула его в рот Чо. Поцелуи достигли только апогея. Райское сосание губ друг друга на протяжении всего очень жаркого сеанса поцелуев, которым они оба наслаждались. Адриан вознаградил их всех небольшими оргазмами, хотя он готовил почву для большого. Глаза Меган закатились, когда она смотрела на Адриана. Он был слишком хорош с ней. Он знал все кнопки, которые нужно нажать, чтобы сделать этот сексуальный опыт приятным. Пора познакомиться поближе с мисс Роуз. Да, аппетитная киска охотницы находилась в нескольких дюймах от рта Меган. Меган наклонилась, поцеловала и лизнула узкую щель Руби. Она почувствовала вкус стекающих капель. Меган наклонилась и целовалась с нижними губами Руби, в то время как Адриан трахал ее сзади. Адриан потянулся в сторону и сжал киску Чо, как напоминание о том, кому она принадлежит. И Чо ахнул, тяжело стоная от умелых пальцев Адриана, вводя некоторое удовольствие в ее тело. Чо сжал руку Адриана и выпустил ее, хлынув из стороны в сторону. Дракон поместил свой член внутрь Меган. Он мог сказать, что две другие женщины просили большего. Адриан с радостью их отдаст. Он усилил магию Меган и позволил ей посылать толчки и удовольствие глубоко в их тела. Они упали на него, взорвавшись повсюду. «А теперь ты, моя дорогая». Мощное присутствие дракона оттолкнуло Меган. Она брызнула на его член, стоная и взрываясь из-за него. Адриан наклонился и надавил на нее. Она попеременно пожирала сладкие пизды Чо и Руби и посылала их обоих через край. Адриан наслаждался каждой последней секундой теплых и голодных стенок киски Меган, окутывающих его. Он наклонился и еще одним толчком вывел ее из себя. Внутренние стенки Меган сомкнулись и освободили его, при этом брызгая соком на его внушительный шест. Идеально. Адриан схватил ее за задницу и отшлепал в качестве прощального подарка. Он был готов набить Чо. И Чо раздвинула ноги, готовясь принять самый выдающийся подарок дракона. Адриан глубоко погрузился в нее и погрузил свою длину глубоко в ее мокрую киску сзади. Чо держался изо всех сил, а Адриан покатился с ее телом. Его яйца падали на Чо и с каждым толчком ударяли ее по бедрам. Адриан провел пальцами по ее телу и заставил ее вожделение еще больше усилиться. Чо сжался и освободил свой член от ее стенок, завершив свой путь внутрь ее киски. Она плотно закрыла глаза и позволила всему течь через ее тело. Меган и Руби нашли друг друга, охваченные сексом ножницами. Эти двое наслаждались своим могущественным господином и господином, глубоко проникающим в голодную пизду Чо. Возбужденная ведьма достигла критической точки, когда достигла кульминации по всему Адриану. Адриан отстранился и погрузился в нее. Блять, жар Чо усилился, залив его член. Адриан глубоко проник в нее и заставил тело Чо танцевать от его толчка. Она приходила сильнее, чем грубее Адриан обращался с ней. Руби подползла к Адриану и полезла по его телу. Поклонение в ее глазах только удвоилось, когда Руби направила свою мокрую киску на шест Адриана. Адриан обнял ее и притянул к себе Руби, позволяя ее мокрым стенам соскользнуть на него. «О-о, да, оседлай меня!» Адриан играл с упругими грудями Руби и сводил ее с ума. Меган забралась на Чо, чтобы доминировать над своим боссом и заставить Чо просто сломаться под ее хваткой. Чо повернулся и застонал всем телом. Меган сосала ее, в то время как Адриан делал то же самое с грудью Руби. Руби запрокинула голову, и ей понравилось, как Адриан просто принес чувство удовольствия через ее тело. Адриан опустил руку и притянул Руби к своему члену. Ее внутренности заполнили мужественность Адриана и выпустили ее соки по всему телу. Она с трудом сдерживалась. Забавно, как мы совершили полный круг, не так ли? Руби нетерпеливо подпрыгивала. Она взяла внутрь себя как можно больше члена Адриана, насколько это было возможно. Это заставило ее кричать и покрыть его сливками. Адриан положил руку ей назад и направил ее мокрую киску на свой махут, чтобы довести ее до безумия. Адриан соединил всех трех женщин, чтобы создать петлю удовольствия. Чо, Руби и Меган проиграли Адриану. Адриан наклонялся все глубже и глубже и ударил Руби по всем точкам, чтобы свести похотливую охотницу с ума от удовольствия. Вот и все, киска Руби разлетелась по полюсу Адриана. Она насытила его соками, стекающими по его члену. Руби запрокинула голову и застонала, очень громко погружая свою киску на его член. Она позволила себе просто взорваться, посылая как можно больше сока своей киски на его член. «Твоя очередь. Вы должны знать, что это будет не так просто». Адриан выровнял Руби, Чо и Меганы, как пятно, чередовал их киски. Все трое пришли за Адрианом и взорвались из-за того, что его внушительный член запихнул в их тело. Неофициальное соревнование между этими тремя красавицами было близко. Адриан глубоко погрузился в них всех и быстро набил их киски, пока они не стали ему тяжело. Руби выиграет день. Она хотела зарыть в себе последнюю порцию семян. Адриан провел руками по ее прекрасному телу и заставил ее взорваться. Влажность Руби прижалась к нему и высвободила его внушительный член. Чо и Меган также проверяли Адриана, но именно Руби усердно работала над ним. И Руби, которая была вознаграждена. Адриан опустился на дно внутри нее и с еще одним взрывом излил свою горячую сперму глубоко внутрь ее тугого тела. Руби сильно брызнула, когда Адриан кончил внутрь нее. Он наставил Руби с огромным кремовым пирогом. Меган и Чо нырнули, чтобы поиграть с Руби и попытаться высосать семя Адриана. Адриан небрежно потрогал обеих непослушных ведьм, в то время как его наушник включился. «Хар, Блейк Белладонна здесь, чтобы увидеть тебя. И я должен сказать, что ее обтягивающие кожаные штаны отвлекают». Адриан добил Меган и Чо оргазмом. Их умы все еще были связаны друг с другом, и Адриан усилил петлю обратной связи. «Спасибо, Кара. Скажи ей, что я спущусь через несколько минут. Пора закончить набор», — улыбнулся Адриан. Он провел немного больше времени, играя с этим трио, прежде чем приготовился приручить непослушного котенка. Глава 29. Адриан Блейк Белладонна, РВБ. В ту минуту, когда Адриан подошел к ней навстречу, Блейк Белладонна бросилась в его объятия и запечатлела огромный голодный поцелуй в его губах. Адриан ответил на поцелуй и ощупал ее тело. Адриан вернулся, и вверх упал на диван, где Блейк сидел на его коленях, голод горел в ее глазах, когда она погладила каждый дюйм его груди. «Я хочу тебя», — выдохнул Блейк, — «ты мне нужен. Я сделаю все, чтобы доставить тебе удовольствие. Вайс, Ян и Руби, возможно, были первыми, но я буду лучшим. Вы увидите, что я могу предложить, и я могу предложить вам много. Что ж, увидеть, значит поверить», — заметил Адриан. «И мне нравится то, что я вижу». Адриан залез под рубашку Блейка и начал играть с ее великолепными сиськами. Блейк закричал от удовольствия, работая одной рукой. Другой спустил ей штаны и потер киску. Тело Блейка корчилось взад и вперед, жар пульсировал от ее паха, когда Адриан яростно толкал ее и доводил до приступов удовольствия. Дракон оттолкнул Блейка и убедился, что она наклонилась. Адриан спустил с нее штаны и обнажил кружевные черные стринги, которые едва прикрывали задницу. Адриан провел по ее заднице и прижался к ней, прежде чем сильно и энергично отшлепать ее. Адриан хлопнул Блейка по заднице и заставил великолепную женщину многократно стонать, когда его мощная рука легла на нее и свела с ума. Адриан отодвинулся немного назад и подумал о том, чтобы войти прямо. Однако такое угощение следует отложить на потом. Адриан позаботился о том, чтобы Блейк стоял на четвереньках. Жар ее киски взывал к нему. Адриан наткнулся на отверстие Блейка и, сделав еще один рывок, вошел в нее. Ничто не могло подготовить Блейка Белладонну к этому. Вообще ничего. Адриан моментально обнял ее. Этот массивный член, который, к сожалению, Блейк не мог рассмотреть, прежде чем он вошел в нее, врезался в нее. Это растянуло Блейк и потрясло все ее тело. Блейк испустил еще один страстный вздох, чем глубже Адриан погрузился в нее. Адриан схватил ее за щеки и отпустил их, прежде чем глубоко ударить ее. «Вот так», – простонал Адриан, – «никогда не перестает производить впечатление, не так ли?» Блейк прикусил губу и покачала головой. «Нет, опытный колдун всегда производил впечатление», проникая глубоко внутрь Блейка сзади. Голодные стены Блейка сжали и освободили Адриана. Его пальцы воздействовали на нее своей магией. Адриан долгое время давил на Блейка в этой позиции. Ее внутренности сжались вокруг него, и она застонала, когда Адриан наполнил ее. Адриан танцевал по ее спине, очень небрежно работая с ней, пока Блейк не оторвался от него. Ее киска хлынула и выпустила член, заставив ее агрессивно вскрикнуть от удовольствия. Дракон перевернул возбужденную кошачью фавну и врезался в нее одним глубоким рывком. Блейк вскинул ее бедра и обхватил его ногами. Теперь она могла видеть, как этот член движется внутри ее тела. Каждый дюйм ее исчезал в ее жадной и любезной киске. Адриан надавил и врезался глубоко внутрь. Громкие хлопки мечей Адриана по ее бедрам заставили Блейка приподняться. «А-а-а, используй меня как своего личного питомца для траха». Адриан провел рукой по уху Блейка и нажал все нужные кнопки. Он агрессивно въехал в ее киску и еще пару раз покачал. Блейк сильно проглотил свой член. «Вы подали намного быстрее, чем я думал. Думаю, все слухи оказались правдой». Блейк в ответ только схватился за спину Адриана ногами. Адриан гладил их и нажимал все нужные кнопки, чтобы довести своего любовника до безумия. Чистая грубая сексуальная доблесть, которую дракон вложил в нее, была необузданной. Его яйца ударили ее и заставили Блейка полностью потерять это. Каждый удар превращал Блейка в кучу капающей кашицы. Ее киска поглотила все тело Адриана множеством ударов. Он наклонился к Блейку и толкнул внутрь ее тела. Блейк обхватил и выпустил свой член, поднял ее бедра вверх, застонав ему в ухо. Да, еще один толчок, и Адриан погрузился глубоко в возбужденного фавна. Влажная щель Блейка скользнула вверх и всосала в нее как можно больше члена Адриана. Адриан нажимал на Блейк каждую восхитительную кнопку и доводил ее до очередного страстного оргазма. Блейк вонзила ногти в спину Адриана, и бесконечные волны удовольствия прокатились по ее чреслам, когда она скользила взад и вперед и загоняла Адриана внутрь ее тугой пизды. Блейк прижался к Адриану и отпустил его, при этом из ее мокрой киски сочилась его внушительная длина. «Я позволю тебе сделать со мной все, что угодно». «Опасные слова, мисс Белладонна, но женщины нередко меня окружают». О, Блейку было все равно, насколько они опасны. Она никогда не хотела, чтобы удовольствие закончилось. С каждым ударом Адриан все глубже проникал в нее. Стены Блейка сомкнулись на Адриане и выпустили его внушительный член. Толчок за толчком заставляли Адриана падать внутрь нее и заставляли Блейка задыхаться, когда Адриан врезался в нее и заставлял ее просто взорваться для него. Адриан растянул ее киску. Ощущение этой тугой теплой киски вокруг него показало Адриану одно. Блейк хотел, чтобы Адриан кончил в нее. Адриан наклонился и поцеловал тело Блейка. Каждый дюйм ее безупречного тела корчился от прикосновения Адриана. «Ближе», – пробормотал Блейк ему на ухо. «О, используй мое тело как свою личную свалку спермы. Я буду твоей племенной шлюхой каждый день, пока ты дашь мне этот член. Ты хочешь мою мать, я тоже могу отдать ее тебе». Что ж, это было заманчивое предложение, которым Адриан со временем воспользуется в своих интересах. Чем глубже Адриан погружался в Блейка, тем больше его внутренние стены захватывали его. Адриан врезался в Блейка и сотряс ее тело. Ее внутренности схватили его и доили. Весь разум Блейка отключился, кроме одного. Единственное, что имело значение, это служение дракону и его внушительный член. Он был всем, о чем говорили легенды, и многим другим. Блейк терпеливо ждала, чтобы поправить ее и получить все, что она когда-либо хотела. «Кончи для меня», — умолял его Блейк. «После тебя». Блейк был запущен, и это подготовило почву для Адриана, чтобы погрузиться в нее. Адриан наслаждался ее горячим, извивающимся телом, пока кончил Блейк. И Адриан тоже вошел в нее. Он вошел в ее дырочку и выплеснул как можно больше спермы. Выстрел за выстрелом раскаленной добела жидкости закачивали в Блейк и гарантировали, что она станет материнской нагрузкой, мягко говоря. В глазах Блейка вспыхнула страсть, когда она потеряла сознание. Ее живот раздулся из-за того, что в него накачано столько спермы. Последний след ошеломляющего оргазма заставил Блейка потерять сознание от удовольствия. Адриан Блейк Янсия Лонг, РБВ. Блейк понятия не имел, как долго она была вне этого. По-видимому, достаточно долго, чтобы Ян могла проскользнуть, раздеться догола и поочередно использовать свою грудь и рот, чтобы доставить удовольствие Адриану. И Адриан наклонился, наслаждаясь ощущением этих соблазнительных грудей, хватающихся за его член и заставляющих его стонать от удовольствия, когда она спускалась на него. Ее рот скользнул вниз по его мужскому достоинству и выпустил его член, громко напевая при этом. Блейк наблюдал за сценой, когда соблазнительные сиськи Инга работали над впечатляющим ебляным шестом Адриана. Пышная блондинка-скандалистка вертелась взад и вперед. «О, любовник, ты же знаешь, что захочешь кончить на этих плохих девочек и пролить им несколько галлонов», — сказал Ян. «Вот и все. Хватай их, трахни их, используй их как свою личную отдушину. О, да, да, это прекрасно. Да, продолжай трахать эти сиськи. Трахни их так чертовски хорошо прямо сейчас». Адриан наклонился и протолкнул свое мужское достоинство между великолепными кувшинами Яна. Теплая ласка ее сисек привела Адриана между ними. Накачка стала глубже, и Адриан почувствовал, как они схватили его. Адриан скользнул пальцами по груди Яна и начал работать ими. Его яйца хлопали по ним, когда он приближался. «Кончи мне на грудь». Дракон наслаждался мягкостью и твердостью круглых грудей Яна, покрывающих его член. И ей не меньше нравился трах сисек. Адриан подался вперед и с новым ревом накрасил груди Инга своей спермой. Ян сжал эти сиськи по обе стороны от своего члена и обрушил на них взрыв за взрывом спермы. Ян сильно доила их и удостоверилась, что каждая последняя капля спермы выстрелила ей на лицо. В тот момент, когда Адриан отступил, Блейк забрался между груди Инга и полакомился молочным осадком, который Адриан оставил после себя. Ян положил руку на затылок Блейка и посмотрел ей в глаза. «Ну, посмотри, кто вернулся в страну живых». Все, что Блейк мог сделать, это отсосать фантастические сиськи Инга и начать пить из них сперму. Пылающий момент заставлял язык Блейка входить и выходить из декольте Инга и собирал его все больше и больше. Она не могла насытиться вкусом Адриана. Очень медленно Блейк обернулся. У нее не было возможности засунуть член Адриана в рот. Адриан схватил ее за затылок и помог Блейку выбраться. Она начала глотать толстый член Адриана и громко застонала, когда он скользнул ей в рот. С каждым толчком Адриан все глубже проникал ей в рот. Ян наблюдал, как задница Блейка раскачивалась взад и вперед. Эта добыча была великолепным произведением искусства, и Ян был бы дураком, если бы не получил от нее удовольствие. Она наклонилась и начала поклоняться запретной двери Блейка. Блейк застонал на члене Адриана. Тот факт, что он с такой силой вонзил его ей в горло, заставил ее промокнуть для него. Тот факт, что Ян использовала свой талантливый язык, чтобы еще больше свести Блейка с ума, заставил ее пальцы на ногах скручиваться. А да, она чувствовала, испытывала удовольствие, превосходящее все, что она когда-либо испытывала в своей жизни. «Соси, мой питомец, крепко, хорошо, быстро, ммм». Блейк, которого назвали домашним животным Адриана, вызвал из ее киски тепло, и Ян скользнул в нее пальцем. Язык Ян в ее заднице, палец Ян в ее киске, и твердый член дракона протаранил ее горло. Это было целое три ощущений, каждое из которых было более дразнящим, чем остальные. Адриан вытащил изо рта Блейка и ударил ее языком своим членом. Блейк ахнул и снова вскрикнул. Ее киска брызнула еще немного. «Спасибо, Ян, но я возьму это отсюда». Блейк понял, что собирается предпринять Адриан. Ее задница заправлена и готова к траху. В настоящий момент хорошо смазанный член Адриана прижался к заднему входу Блейка. Блейк запрокинул голову и испустил очень резкий стон, когда Адриан подвел себя чуть ближе к горячей заднице Блейка и прижался к ней. Ее задница открылась, и, сделав еще один рывок, Адриан вошел в нее. Медленно Адриан перевернул Блейка к себе на колени и опустился на его член. Его кусок мяса исчез между беззаботными щеками Блейка. Она встала и шлепнулась на него. Каждый последний дюйм этого могущественного куска мужественности исчез между ее ягодиц с рывком. «А теперь она сквертит», — прокомментировал Ян. Ян нырнул между ног Блейка и начал жевать ее, пока она брызгала. Каждые несколько секунд Ян сжимала яйца Адриана и отпускала их рукой. Адриан глубоко погрузился в Блейка и раскачивал ее задницу, доводя ее до безумия. Дикий, да, дикий, Блейк был чертовски безумным и возбужденным. Адриан втиснул столько же члена в ее голодное отверстие, и она выпустила его член. Адриан наполнил ее задницу еще парой насосов и поехал. Блейк еще раз впился в рот Инга. «Ну, она такая непослушная кошечка», — прорычал Адриан ей на ухо. «И она получит именно то, что ей кончает, не так ли?» Ян улыбнулся и сжал яйца Адриана. Толстые мешочки плоти отскакивали от бедер Блейка и заставляли ее кончить для него жесткой. Блейк сжал ягодицы вокруг члена Адриана и направила его в теплые и тлеющие глубины ее задницы. «Ближе», — проворчал Адриан. Блейк уже потерял его. Адриан схватил ее задницу одной рукой и прижал ее к своему пульсирующему твердому стержню. Другой рукой он перебирал грудь Блейка. Глаза Блейка закатились, потому что Адриан с ней делал. Кульминация сильно ударила по ней, погружая каждый дюйм своего члена в ее задницу, пока Блейк не развязался. Эти шары, большие, толстые и раздутые даром Адриана, угрожали разгрузиться. Адриан толкнул Блейка и забрал ее навсегда. Блейк знал, что у нее нет другого шанса, кроме как подчиниться Адриану. Адриан знал это лучше, чем кто-либо другой. Опытный колдун манипулировал телом возбужденного фавна и заставил ее расстаться с ним. Блейк прошелся по лицу Инга. Адриан провел пальцем по спине Яны и дразнил ее тело, с толчками удовольствия стимулируя ее киску. Ян схватил свои яйца, обхватив их, сжимая и сильно лаская. Что-то нужно было отдать, что-то пришлось сломать. Адриан использовал свои многочисленные дары, чтобы доставить неописуемое удовольствие двум охотницам перед ним. Их тела сдались и поддались его прикосновению. Адриан наклонился и надавил на анус Блейка, наполняя его как можно большим членом. Пора. Да, у Блейка было достаточно, чтобы понять это. Адриан прижался к ней и наполнил ее задницу как можно большим количеством спермы. Вес этих двух круглых шаров, ударившихся по ее щекам, обещал Блейку примерно столько. Адриан сосредоточил внимание на тесноте дыры Блейка. Жара грозила сокрушить его, и для меньшего человека они давно бы сошли с ума. Адриан цеплялся за поездку и одним последним прыжком позволил себе вырваться в дразнящий задний проход Блейка. Брызги, за которыми последовал огромный анальный кремпой. Чем глубже Адриан прижимался к Блейку, тем больше брызг Блейка на лицо Инга. Ян подъехал, когда Адриан вышел из-под Блейка. Она бросилась на Адриана и подарила ему долгий и глубокий поцелуй. Адриан обнял Ян и притянул ее ближе, заставив ее вздрогнуть, когда он коснулся каждого дюйма ее тела. Ян решил поцеловать чуть ниже и начать поклоняться своему мужчине после этого. Адриан Блейк, Ян Дафна Гринграсс. У изножья кровати лежали две сломанные охотницы. Одна ведьма по имени Дафна Гринграсс сняла мантию, чтобы показать великолепный комплект зеленого нижнего белья, демонстрирующий ее фантастическое тело. Дафна подошла, покачивая бедрами, и посмотрела на член Адриана, стоящий в воздухе. «Давно не сосала», — мечтательно прокомментировала Дафна. «Вы были заняты на работе. Это было у Дафны, но вся работа, а не развлечения, способствовали довольно скучному существованию». Дафна подлетела и поцеловала Адриана прямо в губы. Его руки крепко обвились вокруг нее и играли с телом Дафны. Дафна отстранилась и поцеловала все тело Адриана, намеренно пропустив его член. Дафна играла в эту игру, пока Хадрин не схватил ее за затылок и не засунул свое мужское достоинство ей в глотку. Дафна запрокинула голову. Для такой элегантной женщины Дафна могла превратиться в великолепную шлюху с членом, входящим в ее глотку. «Это то, что вы хотите, не так ли?» На это указывал стон Дафны. Адриан схватился за ее затылок и использовал горло Дафны в качестве своего личного члена. Звуки, которые она издавала, разбудили двух охотниц. Блейк и Ян, липкие и болезненные, но возродившиеся, переместились друг к другу. Они встретились губа в губу разными способами. Эта маленькая чувственная визуализация подтолкнула Адриана вперед. Адриан погрузил свой член в горло Дафны и трахнул ее лицо. Дафна мельком увидела вдохновение Адриана, и это тоже немного вдохновило ее. Адриан быстро погрузил свой член в горло Дафны и заставил ее стонать. Наконец, Адриан высвободился и пролил свое семя. Половина в горле Дафны, а половина – на ее лицо. Элегантная женщина напоминала славную шлюху, когда Адриан закончил проливать все остатки своего семени на лицо, и он стекал по ее телу. Дафна сорвала бюстгальтер и позволила намазать свою грудь семенем Адриана. Она откинулась назад и ахнула. Удовольствие танцевало по ее телу, когда она сильно вздрагивала. Ян и Блейк набросились на Дафну и поцеловали ее тело. Две охотницы также сумели показать, как голодны они по Адриану, слизывая с нее семя, стекающее по телу Дафны. И Адриан решил снять с Дафны трусики, оставив на ней только зеленый пояс с подвязками и чулки. «Не могу устоять перед этой киской, и я знаю, что ты не можешь устоять перед моим членом». Дафна покачала головой, при этом слегка прикусив губу. Кончик внушительной мужественности Адриана уперся в ее киску, и Дафна просто задохнулась от удовольствия, когда он уперся в нее. Адриан приблизился, слегка прижимаясь к ней. «Это было похоже на встречу со старым другом», — резюмировала Дафна. Укротитель сучки Адриана глубоко врезался в горячую пизду Дафны и наполнил ее. Дафна вскинула бедра и позволила Адриану проникнуть внутрь себя. Длина сработала далеко и туго и заставила Дафну откинуть бедра назад и громко стонать, когда он наполнял ее. Каждый дюйм просто посылал наэлектризованную волну через ее киску. «Да», — Дафна взывала к нему. «Да». Когда Адриан толкнул ее, Дафна испарилась. Она решила протянуть руку и потрогать Блейка и Инга. Эти двое были давно назревшими дополнениями к коллективу Адриана, судя по файлам, которые были у Дафны. Дафне не терпелось попробовать их на вкус, и она это сделала. Блейк и Ян наблюдали, как великолепная ведьма взяла член Адриана внутрь себя. Отверстие Дафны схватило его член и выпустило его, позволяя дракону погрузиться внутрь ее тела. Адриан хлопнул своими яйцами по бедрам Дафны, и ее оргазм стал для него тяжелым. «Жадная ведьма», — сказал Адриан, — «всегда хочется большего, но у вас много общего с определенными людьми, не так ли?» Волны удовольствия пронеслись по телам Блейка и Инга. Их тела корчились от Адриана. Оба умоляли о внимании, которое Адриан с радостью предоставил им. Адриан трогал их, пока трахал Дафну. Когда они покрыли все его пальцы, он вливал сок в рот Дафны. «Иди и попробуй ее задницу». Небольшой привкус дара Адриана присутствовал в заднице Блейка. Это только побудило ее вылизать Блейка, в то время как Адриан врезался в нее сзади. Пальцы Адриана танцевали по телу Дафны, что сделало ее оргазм немного тяжелее. Когда пришла вторая Дафна, Адриан решил переключить внимание на Инга, по крайней мере, на мгновение. Ян посмотрела на него с широкой улыбкой на лице. Адриан уделял каждому сантиметру ее идеального тела должное внимание. Он дразнил Яна и заставлял его тосковать по члену. Мгновение спустя Адриан вонзил свой член в тело Яны и наполнил ее. Ян сомкнул ее стены вокруг себя и застонал, когда он вошел в нее. Адриан быстро рухнул на нее, а Дафна и Блейк действительно хорошо узнали друг друга на другом конце поворота. «Похоже, твой товарищ по команде прекрасно проводит время». Ян улыбнулся. Дафна выглядела довольно элегантной шлюхой, и Блейк оценил риммминг, который она получила. Она надеялась, что все для того, чтобы подставить свою задницу для еще одного траха. Тем временем Адриан сосредоточился на Янке и погрузился внутрь ее тела. «Я закончил набор», — сказал ей Адриан. «Осталось только найти свою мать». «Да, удачи с этим», — Ян застонал. «Хотя если кто и сможет приручить эту суку, так это ты». Адриан хлопнул Янк по спине и толкнул ее внутрь сзади. Ее киска поглощала его длину, чем глубже он бил ее сзади. Адриан чувствовал, как только нарастает удовольствие, когда его яйца ударяются о нее сзади. Ян сильно кончил, доил член Адриана и взорвался повсюду. Блейк очень хотелось еще одного раунда со своим мужчиной. Когда Адриан закончил доводить Инга до оргазма, он направил свой член к Блейку. Блейк повернулся и без всякой подсказки скользнул губами по его члену. «Хорошо», – простонал Адриан. «Очень-очень хорошо». Адриан засунул свой член ей в глотку и трахнул Блейка в рот. Блейк наклонился и загудел вокруг своего члена, при этом он проникал немного глубже. Адриан схватил ее за голову и в последний раз вонзил ей в рот. Дракону нравился жар губ Блейка, но он не хотел трахать ее глотку. Нет, он хотел трахнуть что-нибудь еще. Он перевернул Блейк и поместил ее между двумя блондинками. Поднимая задницу, Адриан снова сосредоточился на заднице Блейка. Его член, влажный от последнего оргазма Инга, легко скользнул в задницу Блейка сзади. Блейк запрокинул ее голову и с восторженной поддержкой вонзил свой член в задницу Блейка сзади. Опытный колдун толкнул Блейка и надул ей задницу. Блейк запрокинул голову и застонал от Адриана, наполняющего ее. Ощущение того, как этот член входит в ее задницу, довело Блейка до глубины души. «Дай мне больше», — Блейк застонал. «Я буду твоей анальной королевой, если ты позволишь». «Что ж, есть много хороших претендентов на этот титул», — заметил Адриан. «Но ты наверху списка. И говоря о том, чтобы стать первым, Глаза Блейка широко распахнулись и наполнились похотью. Толчок за уколом вводил Адриана внутрь ее задницы, и ее щеки сильно стучали. Адриан крепко схватил их и толкнул ей в задницу. Блейк откинула голову назад и застонала от сильнейших ударов. Адриан врезался в нее и использовал анус Блейка, чтобы обернуть свой член в ножны. Еще один прыжок, и Адриан почувствовал покалывание в яйцах. Адриан нацелился на нее и вошел в нее. Он испытал оргазм через нее и через Дафну и Янг. Всем трем женщинам пришлось тяжело. Теперь настала очередь Адриана. Адриан протолкнул свой член в идеальную задницу Блейка и, сделав еще одно глубокое погружение, сломал орех внутри нее. Чувство кончания в такую идеальную задницу доставило Адриану такое удовлетворение и заставило его застонать, когда оргазм закончился. Идеально. Ян и Дафна смотрели с голодом в глазах, как член Адриана выскользнул из хорошо выебанной задницы Блейка. Две женщины сомкнулись губами, когда Адриан придвинулся немного ближе к ним, ожидая, чтобы попробовать член, который только что вклинился в задницу Блейка. Адриан попеременно трахал их прекрасные рты. Дафна и Ян хмыкали, соревнуясь, чтобы увидеть, кто сможет отсосать их любовнику сильнее всего. Игра началась, и Адриан был бы настоящим победителем, мягко говоря. Адриан Блейк Янг Вайсшни, РВБ, Руби Роуз, РВБ. Призы, которые искал Адриан, были прикованы цепью к стене. Все четыре члена команды РВБ были подготовлены. Руби, Вайс, Блейк и Ян, все обнаженные, все выглядели более великолепно, чем предыдущий, оказались в поле зрения Адриана. Адриан обошел их всех и коснулся их тел, заставляя их сильно дрожать для него, пока он шел вверх и вниз по линии. «Решение, решение. У вас есть выбор, хозяин», — сказал Блейк с похотью в глазах. «Да». Адриан нацелился на Вайс и потер ее влажную щель. Первый, который у него когда-либо был, так что было бы неплохо, если бы он начал первым. Он мог развязать их одну за другой за минуту или все одновременно. Настоящие цепи были связаны с властью Адриана над ними. Вайс задрожал в тот момент, когда Адриан зажал ее между ног. Адриан наклонился к ней и потер ее киску, сначала пальцем, а затем растер его членом по всему Вайсу. Вайс издала еще один крепкий стон от Адриана, кружащегося над ее горячей щелью. Она издала еще один стон, энергичный плач. Как бы сильно Адриан не хотел трахнуть Вайса до бессмысленности прямо сейчас, Блейк был прав в том смысле, что у него были варианты. Так что он двинулся вниз и погрузил пальцы глубоко в мокрую манящую пизду Руби Роуз. Руби запрокинула голову и очень сильно застонала, когда она сразу же пришла за Адрианом. «Пожалуйста», — ахнула Руби, — «ты мне нужен». «Знаешь ли ты», — Руби прикусила губу и энергично кивнула. Адриан очень интенсивно работал с ее киской, и бедра Руби просто приподнялись. Удовольствие, струящееся по ее чреслам, толкало Руби вперед и усиливалось с каждой секундой, когда Адриан трогал ее. Адриан добавил еще пару пальцев и приблизил Руби к оргазму, прежде чем отступить и позволить ей просто стонать. Блейк был следующим, кто получил сексуальные мучения от Адриана. Адриан потер своим членом все ее бедра и заставил ее взорваться, хлынув повсюду. В тот момент, когда Адриан повернул свой член на ее влажную щель, Блейк запрокинул ее голову и довольно сильно застонал. «Ты мне нужен внутри меня». Адриан только улыбнулся. Блейк действительно получил сегодня сильный удар. Адриан на мгновение подразнил ее нежную задницу и отстранился, скользнув глубоко внутрь Блейка. Голова Блейка откинулась назад, и она испустила еще один горячий стон. Адриан сильно пососал ее соски, прежде чем отстраниться. Небольшая приятная шутка, заставившая Блейка задрожать и капать. Адриан продвинулся дальше по очереди и убедился, что Блейк будет тяжело дышать за него. Последним, но не менее важным был Ян, и Адриан предавался удовольствием ее тела. Он крепко схватил Янг за бедра и прижал свой член к ее щели. Ян бросил ее бедра вперед, жадно стонал, когда он приземлялся вверх и вниз, двигаясь вперед, когда он вращался вокруг ее тела. Он не входил в Ян, и Ян смотрела на него с похотью, горящей в ее глазах. «Ты грязный гребаный дразнить!» Ян задыхался от него. Король драконов просто улыбнулся и провел своим членом между бедрами Яна, а затем отстранился. Цепи опустили Ян на землю, где она стояла на коленях. Адриан замахнулся своим членом на ее лицо и сильно ударил ее еще пару раз, пока Ян не хлестал для него очень сильно. В тот момент, когда Адриан отступил, он щелкнул пальцами и освободил членов команды РВБ. Руби, Вайс, Блейк и Ян встали на колени перед королем драконов. Они поклонялись его твердому члену, используя свои горячие языки и нетерпеливые губы, чтобы работать над ним. Последовали стоны, и укол Адриана подошел к их губам и подошел к задней части их горла. Четыре женщины объединились, чтобы насладиться мужским членом. Ян, Руби, Вайс и Блейк поработали себя глупо, сделав несколько глубоких минусов. Адриан наклонился к ним и по очереди закачивал свой огромный член им в глотку. Квартет женщин громко застонал, когда Адриан взял их горло под контроль. «Как всегда, идеально», – проворчал Адриан. «Так держать». Длинный идеальный отсос Янг на заднице Адриана показал, как сильно она этого хотела. Блейк и Руби сосали его яйца, и Вайс решил поцеловать идеальный пресс Адриана. Четыре охотницы поменялись местами и наслаждались, как пульсирующий член быстро спускался по их глоткам. «А теперь пришло время твоего подарка. Не забудь поделиться им сразу». Когда он это сказал, Вайс был на члене Адриана. Адриан схватил великолепную наследницу за затылок и вонзил свое мужское достоинство ей в глотку. Вайс снова вскрикнула, задыхаясь, когда Адриан затянул ей горло. Последовало еще несколько насосов Адриана, использующего горло Вайса в качестве его личного гнезда для траха. Еще один оргазм заставил Адриана проникнуть в плотное горло Вайса. Затем его яйца сжались, и, сделав еще один глубокий рывок, он глубоко врезался в голодное горло Вайс, сводя ее с ума от удовольствия. Вайс издал сильный стон, когда Адриан закончил закидывать семя ей в глотку. Кое-что потекло по ее рту. Руби нырнула и поцеловала Вайса с открытым ртом, разделяя его между ними двумя. Вайс схватил Руби за волосы и крепко сжал ее, разделяя семя Адриана. Янг и Блейк, похоже, не слишком беспокоились о том, что упускают шанс, потому что они по очереди брали член Адриана в рот и сосали его сильно и энергично, стоная вокруг его шеста. Дракон поставил четырех охотниц на край кровати. Член Адриана встал, обратив внимание, и они продемонстрировали свои тела. Все четверо обменялись горячими поцелуями. Адриан бежал по линии от Руби к Вайсу, к Блейку и, наконец, к Яну. Их мокрые разрезы пульсировали для него, когда Адриан поочередно вводил палец в их киски и сильно стонал для него, извергая при этом чрезвычайно сильную струю. Наконец, Адриан раздвинул ноги Руби и врезался в нее сзади. Руби вскрикнула от удовольствия, когда укротитель пизды Адриана вошел в нее сзади. Дракон расположил свои пальцы по горячему телу Руби и отправил ее в увеселительное путешествие, когда ее разум и тело вышли из-под контроля, когда он жестко трахнул ее, вгоняя этот член прямо в ее киску быстрыми насосами. Вайс хотел большего, нуждался в Адриане внутри нее, нуждался в Адриане, чтобы разделить ее пополам. Впечатляющий член короля драконов направился от Руби к Вайсу и сильно вошел в нее. Вайс издала еще один агрессивный стон, когда Адриан врезался в нее, глубоко и сильно. Вайс запрокинула голову. «Дай это мне!» Адриан агрессивно отдал ее ей. Его руки двигались взад и вперед по слишком чертовому телу Вайса. Он втиснулся в нее и отпустил Вайса. Ее внутренности сжались вокруг Адриана, испытывая чрезвычайно сильный оргазм. Пальцы Адриана скользнули по ее телу, заставляя Вайса задыхаться от похоти и удовольствия. «Еще немного», — прорычал Адриан ей на ухо. «Будьте готовы к большому». О, Вайс всю ночь готовилась к большому. Адриан хлопнул по тугой и голодной щели Вайса и погрузил так много своего впечатляющего члена в ее мокрую киску сзади, что она разделяла ее пополам. Складки Вайса прижались к нему и выпустили член Адриана, чтобы сильно его доить. Она хотела семя. Слишком рано для этого. Вайс только что послал Адриану улыбку. Как будто он мог винить женщину за попытку. Адриан не мог быть честным. Он глубоко врезался в Вайс и толкнул ее до предела. Ее внутренности сомкнулись вокруг Адриана и очень сильно сжали его член, при этом довольно энергично доив его. Дракон довел Вайс еще до оргазма, прежде чем выйти из нее. Вайс громко закричал, и Адриан вошел глубоко в нее, доведя ее до последнего оргазма, заставляя ее видеть звезды в процессе. Адриан достиг дна внутри Вайса и сильно подтолкнул ее к финальному крупному сражению. Вайс сильно кончил и хлестал вокруг твердого члена Адриана, энергично стоная, когда она брызгала для него повсюду. Это не должно было быть. Настала очередь Блейка, и Адриан вошел в знакомую и плотно закрытую чудесную киску Блейка. Блейк сжал свои мокрые стены вокруг Адриана и очень сильно доил его. Эти пальцы танцевали вверх и вниз по ее телу, и Адриан слегка поглаживал ее во всех нужных местах. Адриан целует и облизывает шею Блейка, заставляя ее плакать от страсти, когда он глубоко в нее втягивается. «Кончи для меня», — сказал ей Адриан, — «мой питомец». Эти последние два слова сделали это. Блейк пропитал член Адриана от кончика до основания, работая с ней. Его пальцы довели ее до оргазма, заставив ее сочиться по всему его члену. Адриан хлопнул ее яйцами по бедрам и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Когда Адриан обогнал Блейка, он повернулся к Яну. Адриан нащупал ее задницу и грудь, дразня ее своей длиной. Ян одарил его широкой ухмылкой. «Долго этого ждала, любимый. Дай мне». «Тяжело». Адриан вогнал свой внушительный член внутрь ее тела, проникая в нее до последнего дюйма. Мокрая киска Яна сомкнулась вокруг Адриана, когда он вошел в нее. Она требовала от него полного внимания, и Адриан отдавал его ей, проникая глубоко в нее множеством толчков. «О-о-о, детка!» Ян застонал. «Ах да!» Адриан врезался в Инга. Остальные три члена команды РВБ получили свою долю оргазмов. Адриан наклонился к Янке и продолжал протыкать ее киску. Мокрые стенки Инга сомкнулись на Адриане и выпустили его член, проникая внутрь ее тела для нового оргазма. Один последний ошеломляющий оргазм вызвал у Инга раздражение. Ян сжал ее стены вокруг Адриана и втянул в нее свой огромный член. Адриан крепко держался за поездку и закончил пронзить Янг, доведя ее до безумия. Мокрая дыра Яна закрылась и выпустила его несколькими сильными ударами. Дракон не торопился, создавая свободный стиль для каждой женщины. Ян, Руби, Вайс и Блейк, все расстались для него, а Адриан по очереди дергал их киски. Каждый из них соревновался за свой дар, семя, хранящееся в его яйцах. Вайс закричал, когда Адриан безжалостно ударил ее сзади. Умелые пальцы дракона скользнули по ее телу, заставляя ее кричать от удовольствия. Вайс сжал и отпустил Адриана и доил его твердый инструмент сзади. Он врезался в нее и заставил ее плакать по нему. Еще один раунд в Руби, и Руби пыталась заставить Адриана закончить внутри нее. Адриан только улыбнулся и провел руками по чувственному молодому телу Руби. Она дрожала, дрожала и громко стонала. Адриан пронзил ее глубоко внутри, что сделало ее оргазм чрезвычайно тяжелым. Затем настала очередь Блейка. Мокрая, тугая киска Блейка сомкнулась вокруг Адриана, когда он схватил ее за задницу. Как бы ни хотелось Адриану снова финишировать в этой конкретной лунке, он воздержался, по крайней мере, на данный момент. Вместо этого он трахнул Блейк молотком и заставил все ее тело разбиться сверху с приятным оргазмом. И последнее, но еще раз, не в последнюю очередь, Ян широко раздвинула ноги для дракона. Эти руки опустились на ее тело, когда он глубоко вонзился в нее. Эти шары годились для одной удачливой женщины, и Ян почувствовал, что ей повезло. Оргазмы спустились на кровать. Адриан снова забился в горячий ящик Яна. Его яйца схватились, и, сделав еще один прыжок, он вылил содержимое своих яиц в Ян. Ян торжествующе закричал, когда Адриан закончил вводить ее горячую киску струей за струей своего семени. Он втиснулся в нее, расплескиваясь по ее телу и наполняя ее спермой, которую могли накопить его яйца. Последовал громкий хлопок, и Адриан покинул пределы горячей киски Инга. Ян упал вперед, слюнки текут от подарка Адриана. Второй прошел, и к нему подползли Руби, Вайс и Блейк. Адриан позволил им поклоняться своему члену, и они по очереди брали его в свои теплые глотки и в свои нетерпеливые маленькие рты. Они хотели попробовать дракона, и Адриан дал им этот вкус довольно хорошо. Три, которым скоро исполнится четыре, нетерпеливые охотницы снова и снова поклонялись каждому сантиметру Адриана. Глава 30. Адриан Эбби Гриффин, 100. Эбби Гриффин проснулась в стазисном резервуаре, ни в чем не одетая. Ее красивое зрелое тело было выставлено на показ. Резервуар открылся, и первое, что увидела Эбби, была пара великолепных зеленых глаз, от которых у нее забилось сердце. «Дракон», — сказала Эбби, — «но ты же мужчина, и вполне себе мужчина». Эбби посмотрела на мужчину перед собой и визуально сожрала его, как конфету. Она сделала пару неуверенных шагов и посмотрела ему в глаза, впитывая его силу. «Я ее двойник или она моя, в зависимости от вашей точки зрения», — сказал Адриан. «Меня зовут Адриан Певереллу, и вы 100%. На самом деле, вы были лучше, чем когда-либо. У меня есть вопросы, но...» Эбби набросилась на Адриана и засунула свой язык ему в горло долгим и страстным поцелуем. О, прямо сейчас она чувствовала себя моложе, здоровее и такой возбужденной. Вчера ей был нужен мужчина, стоявший перед ней, и он не собирался отказывать ей, К большому удовольствию Эбби. Эбби скользнула пальцами по штанам Адриана и нашла объект своего желания, то, что она искала. Один пульсирующий член пульсировал под пальцами Эбби, небрежно потирая его вверх и вниз. Она снова вздохнула, когда вытащила его мужское достоинство. «Ммм, мамочке нравится», — выдохнула Эбби. Шикарная милфа упала на колени и взяла член Адриана в рот. Она сосала это сильно. Адриан положил руку на затылок Эбби и очень осторожно погладил ее по горлу. Эбби сосала его, красиво, сильно и быстро, стонала, в то время как она похотливо хваталась за его яйца. «Процесс возрождения вас имеет определенные побочные эффекты», — сказал Адриан, — «но они не неприятные». Эбби наклонилась и опустилась на член Адриана. «А нет, они не были неприятными, совсем нет». Она почувствовала, как у Адриана закружились яйца. Они были хороши, полны семян для нее и готовы взорваться. Все, что нужно было сделать Эбби, это уговорить их до последней капли и заставить их выстрелить ей в глотку. Эбби жадно напевала и прижалась мокрыми губами к внушительному члену Адриана, вгоняя его в ее глотку. Она хотела, чтобы Адриан пролил свое семя ей в глотку. Эбби сжала губы до самого горла и испустила очень голодный стон, глубоко заглатывая его внушительный член. Эбби полностью наклонилась и сосала его, хорошо, сильно и глубоко, посылая удовольствие, струящееся по его члену. О, ее глаза горели желанием. Призыв кончить был очень ошеломляющим для Адриана. Эта величественная милфа скользнула губами по внушительному полюсу Адриана и отправилась в город, довольно энергично посасывая его. Адриан провел рукой вниз и стал стучать по горлу Эбби, пока она не начала восхищенно напевать вокруг него. Немного дальше, и Адриан почувствовал, как его яйца покалывают. Еще одно глубокое погружение, прежде чем Адриан полностью и окончательно потерял себя. Его яйца сжались, и в горло Эбби хлынул дождь из семян. Эбби прижалась лицом к члену Адриана и, как идеальная богиня секса, высосала каждую последнюю каплю спермы из его яиц в ее глотку. О-о-о, да, Эбби понравилось то, что она пробовала, пожирая семя до последней капли. Она будет получать это семя снова и снова, ночь за ночью, пока она не была полностью удовлетворена. Эбби прижалась горлом к его члену и восхитительно напевала ему. Когда она отступила, Эбби проглотила эту ношу. Ее голова откинулась назад, и в ее глазах появилось желание. Готовы к большему, Эбби лизнула набухший член Адриана. Мужчина-двойник Алии, женщина, которую Эбби хорошо знала как дракон, поднял ее до идеального положения. Толстое мясное копье Адриана терлось о нижнюю губу Эбби, когда она очень осторожно прижимала ее к себе. Чувственная милфа энергично подпрыгивала на члене своего мужчины. Эбби запрокинула голову и застонала к небу, чем глубже Адриан толкнул свое мужское достоинство ей в киску. Нижние губы Эбби почти разделились пополам, когда Адриан направил свой внушительный и внушительный член внутрь нее. «О-о-о, возьми мои сиськи!» Эбби застонала. «Соси их!» Адриан нырнул в щедрую грудь Эбби и всосал ее. Эбби прижала лицо Адриана к груди и тяжело стонала при каждом прыжке. Стенки ее горячей киски сомкнулись на Адриане и отпустили его, жадно принимая его на каждом шагу. Каждый насос загонял Адриана внутрь восхитительно узкой киски Эбби, пока она не потеряла самоощущение. Она запрокинула голову и рванулась к Адриану, стекая соки своей киски на его член. Эбби вскочила и со стоном врезалась в него, врезалась в столб Адриана. Дракон нажал все нужные кнопки. Мужчина или женщина, Эбби знала, что это правда. Адриан схватил ее за задницу и толкнул на свой шест. Эбби запрокинула голову и издала еще один фантастический стон, поглощая его член в процессе между ее теплыми и влажными стенками. «Кончи для меня снова». Эбби достигла кульминации, хлынув на дракона. Ее влажные стенки сжали и освободили Адриана, прижимаясь к ее горячей щели, когда она сочилась вокруг его члена. Она схватила Адриана ногами, Адриан нащупал их. Адриан решил водить Эбби вверх и вниз, пока ее киска, наконец, не хлынула на его внушительный шест. Эбби откинулась назад и вонзилась в член Адриана, проливая на него эти соки. «Ммммм». Эбби плакала от удовольствия, и Адриан дал ей это, сжимая ее сиськи так сильно, что она закричала. Она чувствовала, как большой член Адриана толкается в нее. Эта голодная киска милфы приготовилась проглотить впечатляющий шест Адриана, дюйм за дюймом. Адриан провел руками по ее телу и вызвал у Эбби приступ удовольствия. Ее тело сильно тряслось, когда она достигла чрезвычайно сильного оргазма. Эбби хотела еще этого, и Адриан намеревался отдать ее ей. «Так полно», — выдохнула Эбби. «Дай это мне». Что ж, Адриан был настроен подчиниться, тараня Эбби своим толстым и внушительным членом. Ее внутренности начали капать от Адриана, направившего в нее свой шест. Адриан застонал и несколько раз засыпал Эбби своей внушительной еблей, пока его яйца не сжались. Последовало кряхтение, последовал взрыв. Эбби подпрыгнула и схватилась за шест Адриана. Ее плотные и теплые стены терлись об Адриана и доили его. Семя Адриана загорелось глубоко внутри тела Эбби и выкрасило ее внутренности полностью в белый цвет его семенем. Эбби бросилась назад и позволила Адриану закачать в нее все до последней капли семени, пока она не осушила его яйца. Эбби бросилась в объятия красивого чародея и поцеловала его, и измельчил его член, сделав его крепким и крепким для очередной поездки в город. «Что ж, эти побочные эффекты все еще могут быть многочисленными», — сказал Адриан. «Особенно, если ты уже хочешь пройти еще один раунд». Эбби повернулась и призывно пошевелила задом для Адриана. Адриан одолжил возбужденную женщину одним резким толчком. Адриан Эбби Кларк Гриффин, 100. Впервые Кларк за долгое время увидела свою мать проснувшейся, когда Адриан наклонил ее и сильно ударил сзади. Быстрые руки Адриана работали над горячим телом Эбби, и он притягивал ее как можно ближе с каждым толчком. «Привет, Кларк», – простонал Адриан, толкаясь в плотное тело Эбби. «Не будь чужим. Подойди и поздоровайся со своей матерью». Кларк чуть не побил рекорд по раздевается. Она подошла к кровати, и Эбби посмотрела в глаза дочери. Она увидела Кларк в совершенно новом свете, получив этот второй шанс на жизнь. «Ты прекрасно выглядишь, дорогая», — сказала Эбби. «Достаточно хорошо, чтобы съесть тебя». Кларк покраснела, а затем ее мать крепко поцеловала ее. Бесстыдный акт инцеста заставил Адриана сильнее ударить Эбби сзади. Он схватил зрелую женщину за бедра и погрузился в ее голодную пизду. Эбби сглотнула и выпустила его длину, и она вошла в ее тело в мгновение ока. Эбби застонала от мощных толчков Адриана, пронизывающих ее тело. «О!» – она кричала так громко, чертовски громко, что было почти больно. Стены Эбби сжались, и она не хотела ничего лучше, чем подарить Адриану еще один сильный оргазм. Человек, который спас ее от края, не заслужил меньшего, по крайней мере, в сознании Эбби. Адриан схватил ее и погрузил свой член глубоко в Эбби, заставив ее кончить. Эбби не достигла своей цели – заставить Адриана снова накачать ее киску. Оргазм потряс тело зрелой женщины. Адриан ехал на ней сзади и убедился, что она довольно энергично сквертует к тому времени, когда Адриан достиг дна внутри нее. В тот самый момент, когда Адриан вытащил из Эбби, Кларк взяла член Адриана себе в рот. Жар и удовольствие усилились по телу Адриана. Адриан провел пальцами по ее затылку, и она горячо застонала, когда заглатывала каждый последний дюйм его члена до самого ее горла. Адриан схватил Кларк и втянул его немного глубже, чтобы она задохнулась вокруг его инструмента. Эбби присоединилась к Кларк, и за ней последовало несколько впечатляющих членов и яиц Адриана, состоящих из матери и дочери. Женщины-грифоны присоединились к Адриану на коленях и доставили ему удовольствие. Эти языки облизывали его и отсасывали. Они целовались и поклонялись своему мужчине.